Логические упражнения и проблемные задания. Первое. Как вы теперь знаете, американский социолог Белл в книге «Конец идеологии» настаивает на том, что эра идеологии завершена. Однако другой американский социолог и экономист Ростоу утверждает, что движущей силой развития общества всегда выступает мировоззрение. Иначе говоря, он полагает, что идеи правят миром. Сравните эти два утверждения. Приведите аргументы за и против того и другого. Второе. Испанский философ Ортега и Гассет утверждал, что ни одна власть в мире никогда не покоилась ни на чем, кроме общественного мнения. У большинства людей мнения нет, мнение надо дать им, влить как смазочное масло в машину. Согласны ли вы с данным утверждением? Какова роль идеологии и политической пропаганды в формировании общественного мнения, групповых и индивидуальных предпочтений и ценностей? Третье. Отрицание роли идеологии в жизни общества аргументируется чаще всего тем, что люди стали практичнее и в своих поступках руководствуются здравым смыслом. Каково, на ваш взгляд, соотношение идеологии и здравого смысла? Четвертое. Современная идеологическая ситуация в западных странах такова, что в чистом виде либеральной или консервативной идеологии там уже не существуют. Они взаимоприплетаются. Чем, на ваш взгляд, вызвано такое взаимопроникновение различных идеологий? Пятое. Идеология определяет структуру и механизм функционирования власти. Так отцы-основатели США при формировании органов власти ориентировались на создание такой системы, при которой можно было бы избежать прямого давления на правительство со стороны граждан. Поэтому, например, президента избирает коллегия выборщиков, а не непосредственно граждане. Верховный суд назначается президентом и сенатом и не подлежит контролю со стороны избирателей. Как вы считаете, чем идеология формирования политической системы в США отличается от таковой в современной России? Страница 301. Шестое. Какое из утверждений, на ваш взгляд, ближе к истине? А. Идеологии – это остатки неких чувственных догм, абсолютных истин, общественных суждений, базирующихся на смеси фактов и чувств, по словам Парето. Б. Идеология – это добровольная мистификация Мангейм. В. Идеология – это неузнаваемая ложь Леви. Г. Идеологиями являются системы ценностей, выступающие в качестве политического мировоззрения, обладающего силой веры и большим ориентационным потенциалом – Шилз. Аргументируйте свой выбор. Седьмое. Какая из политических идеологий, на ваш взгляд, опирается на следующие ценности? А. Преемственность развития. Б. Приоритет интересов государства над интересами личности. В. Культ традиции, национальной культуры, патриотизма. Г. Авторитет церкви, семьи, школы. Д. Прагматизм, здравый смысл. Е. Постепенность и минимум социальных изменений. Ж. Культ нравственности. И. Религиозные и духовные цели политической деятельности. К. Свобода и ответственность. Л. Историческое единство прошлого, настоящего и будущего. Восьмое. Как следует, на ваш взгляд, понимать содержание коммунистической идеологии из следующего высказывания? Коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразовываться действительность. Мы называем коммунизмом действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние. Маркс, Энгельс, имея в виду под теперешним состоянием господство, эксплуатацию одного класса другим.